Глава вторая. Для Малкина с друзьями наступившая ночь оказалась бессонной. В начале ночи возле костра несколько раз возникало свирепое лицо Бартакула. В пух и прах разносило рубежника. И тот из кожи лез. Стоило кому-то из людей пошевелить затекшими руками или ногами, как воин оказывался носом к носу и угрожающе рычал над ухом. Затем возвращался к костру, усаживался на камень лицом к людям и злорадно сверлил их глазами. Вскоре отрядник надолго растворился во тьме. Языки пламени костра в глазах у ребят начали двоиться и троиться. И тогда за спиной у рубежника бесшумно выросла большая черная крыса. Поднялась на задние лапы. У людей мгновенно пропала сонливость. Размеры крысы поразили. Она хвостом коснулась головы рубежника. Тот обмяк, захрапел, завалился на бок. Затем крыса, как плеткой, стегнула хвостом по земле. И с разных концов, из земляных нор, полезли ее заурядные сородичи. Кинулись к людям. Те задергались, закрутились, изворачиваясь, отбиваясь связанными ногами. В головах заметалась мысль о крысах-каннибалах. Корюха запищала от страха, парни яростно захрипели, не способные разорвать веревки. Непревзойденная проныра крабиров скинула передние лапы. В воздухе возникло блеклое облако. В нем, как в вате, увязли крики и хрипы людей. А им в уши вошел голос крабиры. «Не бойтесь, терры, крысы перегрызут веревки. Вам покровительствует великая воительница Донаронда. Мне поручено сопровождать вас по дороге к Презу де Беземе и Габу Фарандусу. Две ваши спутницы ждут неподалеку. Успокойтесь. Дайте крысам сделать свое дело». Приятели затихли, ощутив с содроганием, как по их телам побежали крысы. У корюхи сводило скулу от отвращения, но она судорожно втягивала в себя воздух и с усилием выдыхала, глотая слюну. Лугатик, бодрясь перед девушкой, простучал зубами. «Все нормально, корюха!» Та икнула, поднимая вздохом высокую грудь. Малкин собрался с мыслями, вгляделся в силуэт черной крысы за пламенем костра, почувствовал, как с ног упали веревки. Не представлял, что придется разговаривать с грызунами, но заговорил. «Где наши спутницы? Объясни, что происходит, мы ничего не понимаем. Кто такая Донаронда? Почему мы должны идти к Презу де Беземе? У нас не было таких намерений. Мы не терры». Крабиры через прыгающие языки огня посмотрела на него. «Я ни о чем не спрашиваю тебя, терр. Я все знаю. Со мной можешь быть откровенным. Сейчас нет времени отвечать на твои вопросы. Делай, о чем прошу. Я буду с вами, чтобы помочь выжить. Теперь вы посланцы далекой иноземной державы. Ваши спутницы вам все объяснят». Рапопед завозился, сбросил с рук перегрызенные веревки. Крысы уже казались не такими омерзительными. Польза от них налицо. Иначе вряд ли бы выпутались. Башка, правда, идет кругом от такой чехарды. Рубежники, терры, посланцы. Но уж лучше посланцы, чем убийцы. Он привстал на локтях, посмотрел, как крысы расправляются с веревками на ногах. А когда и там веревка распалась, согнул колени и мячиком подскочил вверх. Помог подняться корюхе. Девушка прижалась к нему занемевшим телом. Лугатик тоже откинул огрызки веревок, подхватился, бурча под нос. Ему так хотелось зацепить пинком хотя бы одну крысу, шмякнуть о камень, чтобы избавиться от годливых ощущений, оставшихся после ползания по его голому торсу серых грызунов. Но вместо этого он встал на цыпочки, чтобы не наступить на какую-нибудь длиннохвостую тварь. Позавидовал Рапопету, что Андрюха был в рубашке. Перевел дух, успокоился. Ведь с Малкиным они в одинаковом положении. У того по голому животу также изрядно поилозили грызуны. Ванька оторвал тело от земли, выпрямился. Крысы из-под ног побежали в разные стороны, убирая щели и норы. «Спасибо за помощь!» – поблагодарил он непревзойденную крабиру. «Что дальше?» Лугатик толкнул его кулаком под ребра. «Какого рожна мы попремся в самое логово Деби? По боку Фарандуса. Найдем Сашку с Катюхой и пушуруем назад». «Куда назад?» – подал голос Рапопед. «Зубы каннибалам? Мы же тут ни черта не знаем и выбора нам не предлагают. Крысы даже не спрашивают нашего желания». «Мне это вот как не нравится», – он провел по горлу ребром ладони. «А что делать? Надо освоиться сначала, а там помозгуем. Так что не мути воду раньше времени, Володька. И посмотрел на Малкина. Тот кивнул в знак согласия. От этого костра следовало быстрее убираться. Главное не напороться на рубежников за скалой. Тогда кранты. Тогда опять веревки. Впрочем, крыса поможет. Может вывести. Верь, не верь ей, а приходится на нее полагаться. Рубежник вон дрыхнет, как сивый мерин. Усыпит и других. И Ванька вновь проговорил Крабире. Веди. Отблески огня метались по камням, загоняя мрачные тени в трещины каменного мешка. Пламя костра без новых сучьев постепенно угасало, припадало к земле. Умирало. Крабира движением передних лап убрала туман. Отправила в костер огрызки веревок. Встала на четыре лапы и пошла за уступ скалы. Люди тихонько гуськом пустились за нею. После пламени костра глаза не сразу вжились в темноту. Ноги то и дело натыкались на что-то, запинались, припадали на колени, пока зрение не набрало силу. Тропа тускло очертилась под звездным небом. Спотыкаться перестали. Малкин двигался за Крабирой. Та шла быстро и уверенно, улавливая запахи и ночные шумы. Земля под ногами ухабистая. Люди ступали осторожно, чтобы не допустить хруста сухой ветки. Справа от них блекло маячили очертания вершины взгорья с темным горбатым перелеском. Слева – черные зубья незнакомых утесов. Позади – мрачная пугающая стена леса. Впереди – поле. Крабира уводила от рубежа вглубь до безземья. Вскоре добрались до редкой рощицы, где их ждала Сашка с Катюхой, и превосходной иркушницей мышью Данидой. Ночь пролетела. Промелькнул и следующий день. Отрядник Бартакул, высунув язык весь день, метался в поисках терров. Глубоким вечером под слабеющим солнцем среди каменистой местности угомонился, сидя на гладком валуне. Потел под кожными доспехами, злясь, что удача переменчива. Выпорхнула из рук, растаяла, взяла за глотку, оставила в дураках. Прозевал терров, как тупая крыса. Ведь колготился полночи, проверял посты. Уши держал на макушке, не выпускал из виду каменный мешок. Рубежнику мозги вправлял, чтобы не заснул у костра. Глядел за пленниками в оба. Все было спокойно. Прилег всего на пару часов, чтобы на заре лично сопроводить терра в центр землячества. Городище Пун. И на тебе. Упустил свой шанс. Не представлял, что на рассвете окажется у разбитого корыта. На миг даже лишился речи, когда на заре заглянул в каменный мешок. Костер дотлевал, воин дрых, как пьяная крыса. А терров след простыл. Глазам не поверил. Окостенел точно замерзший труп и взревел так, что по всему рубежу разнеслось. Пустился за террами вдогонку. Кидался то в одну, то в другую сторону. Ни следов, ни намека на следы, будто терры по воздуху уплыли. К концу дня загнал лошадей, вымотался сам и рубежников измотал. Воины, расслабившись, сидели на ближайших валунах. Глубоко дышали. Взмыленные лошади фыркали рядом. Неспокойно ловили дрожащими ноздрями запах воды. Справа от Бартакула метров 100. Отчаянно колотилась среди камней быстрая бурная река. Высоко подбрасывала брызги и пену. Ниже по течению поток воды бился лбом об огромный голый утес, изъеденный ветрами, вгрызался в твердь камня, ломал хребет и зубы, расшибался в брызги, огибал скалу и уносился прочь, потрепанный, но непокорный и непобежденный, терялся внизу между холмами. Слева от отрядника метров на 150 голые камни. Дальше известняковый излом земли, поросший хилыми растениями-уродцами. За ними в землю вцепились густые заросли низкорослых кустарников, образующих опушку леса. Редкие деревья постепенно смыкались в плотную массу, скрывая лесные дороги, тропы и глухомань. Впереди у Бартакула скудные холмы, и среди них терялся рубеж Дебеземии. А за рубежом простирались земли соседней державы, Фунтурии. За спиной отрядника горная гряда. Когда лошади остыли и успокоились, их можно было подпустить к воде. Бартакул встал с валуна. Лошадь скинула голову, переступила ногами и заржала. Шум и запах воды притягивал. Отрядник погладил коня по шее, взял под уздцы, по каменной россыпи повел к реке. Рубежники с лошадьми последовали за ним. И вот морды лошадей уткнулись в кипящую пену. Бартакул зачерпнул ладонями воду, плеснул себе в лицо. От дневных поисков притупился взор. Подкачала интуиция. Отрядник не почуял за каменным утесом тех, кого искал. Быхом фер рубежного городища Пун припрыжку сновал по помещению ферии. От оконного проема к столу и обратно. С легкой хромотой, одна нога чуть короче. Он держал в руках свиток, вчитывался в слова. И то, что читал, ему явно не нравилось. Кряхтел, прикусывал губы, крутился на месте. Перебирал ногами, как на горячих углях. Фер был маленького роста, брюхатый, будто беременная женщина. Полукруглое лицо и полукруглый нос. Часто моргал. На плечах темная короткая накидка, топорщилась на животе. Короткие штаны, кожаные спереди. Широкий ремень свиной кожи с тяжелой фасонной пряжкой и кургузая кожаная обувь на толстенной подошве с высокими каблуками. Помещение ферии просторное, квадратное. Голые каменные стены и каменный пол. В центре большой стол из темного дерева, полукруглый, с резными элементами. Вокруг изогнутые деревянные скамьи с высокими спинками. В стенах полукруглые узкие оконные проемы. Вдоль стен несколько причудливых напольных глиняных ваз. По углам на полу шкуры зверей. Перед фером за полукругом стола сидели четверо деби в накидках разных цветов. Внимательно следили за каждым движением Быхама и податливо кивали, когда их глаза натыкались на взгляд фера. «Дрянь! Новости, дрянь! Сплошное дерьмо!» – тряс свитком Быхом. «Ищейки доносят, что Бартакул на рубеже схватил 4 терров. И упустил, крысятник бесхвостый. Сбежали терра. Теперь он носом землю роет, шарит в округе. И ничего не сообщает мне. Рассчитывает, наверное, что быстро настигнет». Подфер Чобик в полунакидке болотного цвета, крайний справа за столом, удивленно задергал бровями. Не сдержал и посыпал словами, как горохом. «Это Бартакул-то прохлопал? Да от этого пройдохи даже мышь не ускользнет. Никому никогда не удавалось улизнуть. Если Бартакул вцепился, то намертво. Хватка известная. Может, ищейки придумали все? Многие завидуют удачливому отряднику. Его сам Фарандус отметил. Быть не может, чтобы Бартакул проморгал терров». Фер Быхом пропустил мимо ушей словесный всплеск Чобика. Недовольно продолжил. «Еще ищейки доносят, что по всему рубежу непонятную возню устроили мыши и вольные крысы. Твари научились наскока разгадывать наши ловушки. Перестали клевать на приманки. Количество крыс-каннибалов в бункерах уменьшается. Ловчие набили мозоли на ногах, гоняясь за грызунами, но поправить положение не удается. Мое терпение лопается. У нас под носом крысиный лес, где варит варево непокорная воительница. Она обучает крыс и противодействует пополнению наших бункеров. Пора бы давно изловить ее. Но ловчие не справляются с крысами, сами попадают в крысьи западни. Мало кто унес ноги и теперь обходит этот лес стороной. Я в бешенстве. Посему хочу отправить отряд воинов с ловушками и с голодными крысами-каннибалами. Пусть перевернут лес, поставят все вверх ногами, наполнят ловушки вольными крысами. А свирепые каннибалы зальют землю кровью вольного отродья. Лес пожечь и не жалеть огня. Пора, наконец, прикончить желтую дрянь. Вытащить дохлятину из слепой низины и бросить всем на обозрение. Да беземцы своими глазами должны увидеть эту падаль. Я уверен, у Бартакулы не обошлось без ее вмешательства. Она уже у меня в печенке сидит. Он нервно хлопнул по животу. Достала мерзавка. Его ноздри расширились и задрожали. Выловленных вольных крыс отправим в бункеры и сделаем из них каннибалов. Да беземии нужны крысы-каннибалы, чтобы каждый деби чувствовал их дыхание в затылок и дрожал от страха. Но крысий лес вне наших рубежей, как бы невзначай напомнил Чобик, шевеля бровями и двигая руками по пыльной столешнице. «И что с того?» – свирепо отреагировал Быхом на замечание Подфера. Грубым тоном дал понять, что тот должен подчиняться, а не обсуждать. «Наши рубежи для врагов. А для нас рубежей нет нигде. Крысы – это не деби, чтобы считаться с ними. И потом, крысы никаких рубежей не придерживаются. лезут сквозь любые дыры и щели. Эти мерзавки хороши, когда становятся управляемыми каннибалами. Но дай каннибалам волю, сожрут нас. Чобик согласно кивнул на последние слова Быхама и предложил. Надо доложить Фарандусу о твоем намерении. Иначе сами можем оказаться кормежкой для каннибалов. Пресс крут, когда действует без его согласия. Быхом заморгал чаще, как от нервного тика. Он остановился в коротком раздумье и зло поперхнулся. Пока до него дойдет, мы уже разделаемся с воительницей и пополним бункеры. А победителей не карают. Присутствующие за столом дружно завозились, молча переглянулись, проверяя, все ли одного мнения. И только Чобик настырно лез на рожон. Заполнить бункеры и приумножить количество каннибалов – дело стоящее. Но ты ведь знаешь, Фер, а воительницы среди дебеземцев бродят жуткие слухи. Хотя мало кому удавалось увидеть ее. Болтают очень умна, способна менять обличие, сильна в магии. Не попасть бы в просак. Отправь магам с отрядом, Фер, не будут лишними. Ведь каннибалы управляемы только благодаря магии. Без нее с желтой мерзавкой нам вряд ли справиться. Быхом прихрамывая бросился к столу. Придавил выпирающим брюхом край столешницы, наклонился вперед. Прокричал, стараясь поставить на место въедливого Патфера. «Я думал, в твоей башке толкутся умные мысли. Но в ней один свист сквозняка. Запомни, что лучшая магия – это вранье. Кто больше врет, тому больше верят. Кто больше хапает, тому больше отдают. Кто больше убивает – того больше бояться». Кулаком ударил по столешнице. Животом оттолкнулся от нее и мгновенно, не задумываясь, гортанно выдал. «Эта мерзкая крыса слишком желта для серых. Серым нужна серая воительница. Крысы могут не согласиться, ведь среди них много черных», – вставил Чобик. Его насупленные брови нависли над коротким острым носом. Фер побагровел от натуги. Он не любил разжевывать свои мысли, из-за этого постоянно был на ножах с Патфером. Но терпел того за лояльность. Короткая нога Быхама описала полукруг, голос сорвался, как камень с утеса. «А кто с ними торг ведет?» Фер в припрыжку прошелся перед столом и спокойнее добавил. «Спалим и перебьем половину. Другая половина на все согласится. Тебе поручаю, Чобик». «А что сделать с Бартакулом, если тот не поймает терров?» – разнесся голос длинноголового Дебби в красной накидке. Его верхняя губа выступала вперед, по горлу гулял острый кадык. «Не зли меня, Рокмус!» – возмущенно подпрыгнул стол обыхом. «Под твоей командой весь гарнизон городища. Неужто не найдешь одного достойного воина, чтобы заменить отрядника? Если Бартакул не отыщет терров, поступи с ним как с пособником терров. И не смотри, что его отметил Фарандус. Пресс многих отмечает, но никого не запоминает». Фер усмехнулся, отступил от стола. «Не надейся, гарнизонник, что ты глубоко засел в его мозгах. У Фарандуса без тебя голова от проблем пухнет». Гарнизонник Рокмус мотнул длинной головой, крякнул хмуро. «Он был воитель, а воин обязан исполнять команды. Это его работа, приказы не оспариваются. Но иногда у воителя возникают вопросы. Тогда зачем отряд воинов отправлять в крысий лес? Не лучше ли бросить его на поиски терров?» Фер Быхом, челночно двигаясь перед столом, глянул на Рокмуса так, будто первый раз увидал. Расширил ноздри полукруглого носа, втянул в себя воздух и обрушился на гарнизонника с негодованием. «Учить меня вздумал? И исполняй, что говорю. На поиски терров снаряди других воинов и сам возглавь. Поставь на уши магов. Вытряхни из рубежников полную информацию. Перекрой все дороги и тропы в пунском землячестве. Пусть лазутчики обнюхают каждый бугор и каждый куст. Обшарят все, как собственные карманы. Эти терры оказались много хитрее хваленого отрядника. Сумели оставить Бартакула с носом. Определенно отъявленные убийцы. Ты, Рокмус, с любой ценой обязан настичь их в самый короткий срок. Далеко уйти они не могли. Им неизвестны местные тропы. Без проводника это беспомощные слепые крысята. Я их достану, краснея от натуги, буркнул Рокмус. Не сомневайся, Фер. Острие кадыка заметалось по горлу, едва не прорезая тонкую кожу. Сбоку от гарнизонника шевельнулся Дебби в синей накидке. Жухлая сухая кожа на лице, лоб в глубоких морщинах, на впалой левой щеке крупная бородавка. «Фэр, не пощекотать ли заодно мышиное княжество? Разделаемся с княгиней, как и с крысиной воительницей. Свершим благое дело, повеселим души. Потопим и потравим грызунов. Я готов направить к мышам своих палачей, у тех давно приготовлено надежное зелье. Они ждут твоей команды». На полукруглом лице Быхома на мгновение возникло раздумье. Он приостановился, глаза перестали моргать. Но тут же быстро крутанулся на месте, отозвался. «Повеселим души, Самар, повеселим. После того, как заметем терров и покроем трупами мышей поле мышиного княжества. Опустошим его, как крысиный лес, не беспокойся, Самар. Тебе, городищенскому инквизу, работа привалит по глотку. Попотеть придется, чтобы развязать язык терров. А потом потравишь гнусных полевок и в бункерах подготовишь новых каннибалов. Так что твоим живодерам некогда будет изнывать от безделья. Попотеют на славу душегубы. Ты уж постарайся, чтобы центральное инквизное управление осталось тобой довольно. А то последнее время мои ищейки новости приносят быстрее, чем твои инквизы. Это плохо, Самар. Очень плохо». Быхом умолк и снова стал хромать из стороны в сторону по каменному полу. А руки будто были не у дел. То кидались за спину, то сцеплялись на брюхе, то болтались возле бедер. Потянулась пауза. Самара словно высекли. Он весь свернулся, как желтый лист, бородавка на щеке обескровилась. За оконными проемами легкий ветер ворошил листву деревьев. Лучи солнца елозили по гладким каменным стенам помещения и лицам сидевших за столом. Попадая в глаза, заставляли Дебби морщиться. Четвертый за столом был в накидке розового цвета. Круглые маленькие глазки и крупные уши. Он молча отлепил зад от сиденья, привлекая к себе внимание. Но ничего сказать не успел. Его опередил Фэр. «Тебе, Дарон, поручение особенного рода. Ты задержись. Остальные свободны. Но Самар пускай вернется после Дарона». Дарон сжался, вновь к жесткому сиденью приплюснул зад, притих. Сделался неприметным. Чобик, Рокмус, Самар поднялись. Протиснулись между скамьями и столом. Потопали вдоль стены и вышли за двери из резного дерева, окованные по углам красным металлом. Дарон, особый порученец Быхома, опустил лицо и терпеливо ждал, уставившись в одну точку на крышке стола. Окружение Фэра хорошо знало, что незаметность Дарона была обманчивой. Его маленькие глазки сверлили каждого, точно проникали в души дебеземцам, выуживали информацию. А большие оттопыренные уши, казалось, улавливали течение мыслей Дебби. Дарон выполнял тайные поручения Фэра, которые скрывались от окружения. Под его началом были порученцы, их лица походили на висячие дверные замки. Дарон выдрессировал всех так, что эти замки никогда ни перед кем не открывались. А любое поручение Фэра выполнялось без промедления и беспрекословно. Быхом сам прикрыл плотнее дверь, прислушался к шуму за оконными проемами, выглянул наружу. И лишь после этого приблизился к столу, заговорил в полголоса, чтобы его слова слышали только уши особого порученца. Тот вытянул шею и округлил глазки. Фэр бросил брюхо на столешницу, почти лег на нее, спрашивая: «Ты выполнил мое задание?» Дарон кивнул. Быхом не отрывал от него взгляда, ждал слов. Дарон кивнул еще раз и разлепил сжатые губы. «Предупредил желтую о нападении». «Хорошо». Фэр удовлетворенно выпрямился. «Видел ее?» Дарон утвердительно кивнул. «Нет, в тумане ничего невозможно увидеть. Только говорил». «Уверен, что с нею?» Быхом надул брюхом воздух. Дарон снова утвердительно кивнул. «Даже если не с нею, то ей передадут». «Маскируется мерзкая дрянь!» Фэр надавил кулаком на крышку стола. «Но ничего. Я ее все равно достану». Дарон опять утвердительно кивнул и стиснул губы. Под рукой у него зачесалось, но он не двинулся. Лишь плотнее прижал руку к телу и слушал Фэра, не перебивая. Быхом обошел вокруг стола и пригнулся к уху особого порученца. «Ищейки принесли мне еще один донос. Вольные крысы и мыши разносят весть, что на рубеже объявились посланцы неизвестной державы. Топают к презу Фарандусу. Я думаю, служака Бартакул за терров принял посланцев. перестарался, напугал. Потому и смылись от него чужеземцы. Дальше открыто не пойдут. Сначала пересидят где-нибудь, а потом двинутся по тайным тропам до столичного городища. Рокмус и Бартакол, если быстро не нападут на след, сядут на мель. Придется обоих скормить каннибалам. Не жалко. А посланцам без проводников не обойтись. Тайные тропы не пролегают открыто. Редко кому известны. Ты нюхай, как крыса, нюхай. И слушай двумя ушами, кто интересуется проводниками. Лови разговоры и смотри в оба. Ни одного Дебби не упусти из поля зрения. А теперь слушай новое поручение. Пока Рокмус будет шарить в поисках терров, ты седлай коней и прежде него выуди этих посланцев. Подставь им своих порученцев проводниками. Поймаешь на крючок? Напои отравным зельем. Потрави, как мышей. Мне нужны их трупы. Помни, я доверяю только тебе. Особый порученец приучен был не задумываться над действиями Фера. К чему знать, чем вызваны задания? Смысл его работы не в этом. Когда Фер отстранился от уха Дарона и снова, припрыгивая, стал сновать челноком по помещению, Дарон, не спрашивая ни о чем, оторвал от сиденья приплюснутый зад и, мягко покошачьи ступая, беззвучно выскользнул за дверь. Быхом остановился, остро глянул на прикрытую дверь и удовлетворенно потер ладони. Дверь открылась снова. В нее боком пропихнулся Самар. Не глядя в глаза Быхому, скользнул к скамье, куда указала рука Фера. «Твои дармоеды, Самар, забыли, зачем я их кормлю», – прошипел Быхом. «Забили свои мозги мышами и крысами, будто других дел не стало. По делам забугорным и заврались». Как дешевые шлюхи. Перестали совать нос в дела Дебби в землячестве. Давно не получаю доносов от твоих инквизов. Не знаю, чем дышит Дебби в пунском землячестве и о чем шепчется по углам. Или ты забыл о законе? Каждый дебиземец должен доносить на своего соседа. А твои дармоеды обязаны подслушивать и вынюхивать. В пунском землячестве, как во всей дебиземии, никто не может быть вне подозрений. В каждой щели надо искать терра. Вот и ищи. И находи. Даже если их там нет. Сейчас возьми под особый пригляд Чобика, Рокмуса и Дарона. Не верю я им. Никому не верю, кроме тебя. Кожа и морщины на лице Самара чуть расправились. У меня всегда есть что донести, Фер. Тебе надо остерегаться их. Прошептал и перескочил на другое. Да и крысы-каннибалы давно бездействуют, только друг дружку жрут. А пресс, помнится, обещал направить их в соседние державы для разборок и поживы. Оголодали. С удовольствием порвут на куски не только терров, но любых чужеземцев. И вновь вернулся к началу разговора. Я приставлю дополнительно инквизов к тем, кого ты назвал, Фер. Ты будешь знать даже их сны и мысли во сне. Быхом припрыжку потряс брюхом перед глазами Самара и удовлетворенно хрюкнул. «Вот-вот, Самар. Вот именно Самар. Сосед на соседа, а сын на отца. Исполняй закон, городищенский инквиз». И отмашкой ладони небрежно отправил Самара за дверь. Долго еще, прихрамывая, чистил по каменному полу туда-сюда, прислушиваясь к собственным шагам. Малкин стоял по грудь в воде, издали из-за скалы наблюдал за рубежниками. Сзади него безмолвно прижимались плечами к камню Лугати Карапапет. За ними на мокром просторном каменном выступе, возле глубокой кривой расщелины, в кучу сбились вымокшие и уставшие Сашка, Корюха и Катюха. А рядом на большом, торчащем из воды неровном камне, сидела черная крыса Крабира с серой мышью Данидой. Люди нервничали. Парни напряженно играли мышцами, девушек била легкая дрожь. Никто из них больше не желал вновь уткнуться носом в землю, спутанным по рукам и ногам. Позади нелегкая дорога, весь день пытались замести следы. Но на исходе дня оказалось, что погоня Бартакула не была напрасной. Не обнаружив следов, отрядник, тем не менее, нащупал правильное направление. Не зря слыл опытным воином. Усталость притупила чутье, но не лишила воинской смекалки. Он всматривался в далекий прибрежный утес, за которым укрылись люди. Никого не видел, но понимал, что не уйдет отсюда, пока не обследует скальные нагромождения. Лошади, напившись, фыркали удовлетворенно, цокали подковами по камням. Рубежники топтались на берегу, поглядывали на Бартакула, ждали команды. Отрядник показал вдоль берега на скалу и вскочил в седло. Оставалось немного времени для продолжения поиска. Наступающая ночь уже толкала впереди себя сумерки, волоча одеяло темноты. Малкин заметил, как забеспокоились Крабира и Данида. Непревзойденная Проныра вытянула острый нос. «Они скоро будут здесь. Я чую мысли рубежников». Бартакул решил осмотреть вокруг скалы. «Чуешь мысли дебеземцев?» – недоверчиво протянул Рапопет. «Ты, может, и мои мысли знаешь?» Не получил ответа, ухмыльнулся, не поверил. «Улавливаю в воздухе тревогу», – причмокивая, добавила Данида. «Движется в нашем направлении». «Что-то я ничего не улавливаю», – вставил Лугатик, отодвинул Ваньку, выглянул за уступ. И сразу растерянно обернулся, присел в воде. «Кажись, пора отсюда рвать когти. Я же не зря толмачил. Вернемся назад за рубеж Дембеземии. И чего поперлись вглубь чужих земель? Теперь пожинаем плоды, теперь точно угодим пасти каннибалам», – выпалил с досадой, не обращая внимания на брызги воды, бьющие ему в лицо. «Хотя здесь везде для нас чужие земли. Что делать-то будем?» – тревожно выпрямился, лихорадочно вытер лицо руками. «Перестань дрожать. Всякая дрожь вызывает волнение в воздухе. Рубежники могут тоже учуять», – предупредила Данида. «Все перебирайтесь на выступ, спрячемся в расщелине». И первый с камня перепрыгнула на скальную площадку, где молча сжимались девушки. Катюха дернулась, когда хвост превосходной Даниды слегка коснулся ее ноги. Плотнее прижалась к камням, удрученно пролепетала. «Расщелина узкая, в ней даже одному не поместиться». С губ еще не слетели последние слова, как прыжок Крабиры заставил девушку умолкнуть. Крыса перенеслась на выступ, и ее голос повторил слова Даниды. «Все сюда! Расщелина скроет нас!» Она изогнула в воздухе хвост, приготовилась чиркнуть кончиком по людям, чтобы уменьшить их до размеров обычных грызунов. Но Малкин нахмурился. Предложение не понравилось, показалось унизительным. «С какой стати, черт побери, терять человеческий облик и забиваться в расщелины?» Рапопед досадливо сплюнул. «Хотя рубежники вооружены до зубов, но сколько можно от них бегать?» Лугатик тоже захорохорился. Надоело труса праздновать. «Эх, если бы не голые руки!» А мышь и крыса ждали. Терры должны были сами сделать выбор. Сашка оттолкнулась от скалы и с края скального выступа прыгнула в воду. Знала. Страх может загнать в любую щель. И есть два способа вышибить его. Шагнуть навстречу опасности или найти окольную дорогу. Малкин увидал ее горящие глаза и выпрямил спину. Корюха шагнула с выступа за Сашкой. С лицом безнадежного смельчака, который полез в драку, не представляя, чем все закончится. Водный поток стремительно несся по изгибу русла, гулко колотился боками о прибрежные камни. Горная гряда, из глубины которой он выплескивался, тянулась к горизонту и ежилась темным лесом. Далекий холм, за коим вода терялась, мрачно торчал песчаной плешью. Еще дальше такие же холмы упирались в рубеж Дебеземии. Катюха присела у края каменного выступа, заметив Крабире. Воительница Донаронда говорила о ловушке для дебеземцев. Но эта щель в скале – ловушка для посланцев. Ты уверяла, что крысы и мыши разносят по Дебеземии весть о посланцах. Тогда почему мы бежим и прячемся? Объясни. Примадонна сказала: «Объявите себя посланцами», – отозвалась крыса, приблизив морду к лицу девушки. «Вы не сделали этого». Катюха соскользнула с выступа в воду. Малкин высунулся за утес и осмотрелся, как рубежники, не достигнув скалы, развернулись в другую сторону. Оттуда, в сумеречном свете, скакали всадники в воинском снаряжении. Из-под копыт взмыленных лошадей летели камни, подковы высекали звон. Впереди галопировал Рокмус в накидке красного цвета. За ним, отстав на корпус лошади, отряд в 50 конников. Бартакул по цвету накидки издалека узнал гарнизонника. В груди ёкнуло. Появление Рокмуса ничего хорошего не предвещало. Означать могло лишь одно. Быхому известно о промашке рубежников. Даже известен путь поиска. Отрядник машинально дернул за потертый повод, вздыбливая своего коня. Интуитивно понял. Если Терры рядом, то удача неминуемо переметнется в руки Рокмусу. А ему, Бартакулу, достанется задница фортуны и позор. С остервенением хлестнул плетью по крупу лошади, снова отправляя ее вскачь вдоль берега к утесу. Лихорадочно подгонял непрерывным рыком. Конь Бартакула рассекал грудью воздух, отбрасывая клочья надвигающихся сумерек. Перед утесом отрядник натянул повод. Взмахом руки отправил своих рядовых рубежников в обход скалы. Те гикнули, пятками ударили по бокам лошадей и подковы раздробили камни. Бартакул мотнул головой третьему рубежнику, приказывая следовать за собой, и повернул коня к воде. Пробежал глазами по изломам скалы, по яростно бурлящей воде привстал на стременах. Малкину почудилось, что отрядник заметил его высовывающуюся из-за камня голову. Игра в прятки заканчивалась. Но даже если не заметил, все равно надо было принять решение. Теперь оставалось одно – объявиться посланцами к Брезу Фарандусу, а дальше – по обстоятельствам. Приятели словно поняли Ванькины мысли, сомкнулись. Парни сжали кулаки, девушки взялись за руки. Крабира и Данида на выступе уменьшились, юркнули в скальную щель. Малкин шагнул за ребро утеса, увлекая за собой друзей. Отрядник взвыл от радости, увидав преследуемых. Удача снова шла ему в руки, все-таки настиг. Направил лошадь в воду. Удивился, что терров шестеро, но в следующий миг подумал. Больше пойманных терров, больше почета и славы. А дутловатое лицо Бартакула оскалилось, мясистый нос как будто вспух и округлился. Отрядник выхватил палаш. Рубежник за его спиной повторил то же движение. Лошади по стремена вошли в реку, кожаные боты на ногах Дебби захлестнуло водой. Палаш взлетел над головой Бартакула и резко растек воздух. Хотели улизнуть от меня, терры? Это никому еще не удавалось. Полы зеленой накидки поверх кожаных доспехов заиграли металлическими шипами. «Подойди, Бат Бойл! Двигай маслами, терр!» Малкин приблизился. Отрядник нацелил острие палаша ему в грудь. Рубежник враждебно направил острие своего оружия на остальных. «Ты заблуждаешься, Бартакул», — сдержанно сказал Ванька. «Я не Бат Бойл. И мы не бежим, потому что не терры. Мы посланцы к презу Габу Фарандусу из иноземной державы. Находимся под его защитой. Ты препятствуешь нам, прес не пожалует за это». От неожиданности отрядника заклинило. Он на миг окостенел, потерял нить мысли. Страх перед Фарандусом сковал скулы. Лишь через минуту лицо стало меняться. Глаза вытаращились, а шум воды заглушил сип изо рта. Рука с палашом упала вниз. Вожделенная слава начинала ускользать, таять, как струйка дыма. Однако, сопротивляясь этому, Бартакул с надрывом вытолкнул из горла. «Для каннибала все равно!» «Но не для воинов Дебиземии», – парировала Сашка из-за плеча Малкина, уязвив отрядника, как будто тот потерял нюх и не способен отличить Терра от посланца к презу. Воины Рокмуса приближались к берегу реки. Подковы их лошадей вгрызались в камни, высекая искры. Разгоряченные животные хрипели, а запыленные грязные воины были возбуждены. Бартакул затылком улавливал усиливающийся шум лошадиной скачки, и это толкало его быстро реагировать на слова Сашки. «Заткнись, Терра! Уж Бата Бойла я ни с кем не спутаю!» Потянул на себя зашарпанный повод, развернул коня и выехал из воды. Рокмус осадил свою лошадь, перевел на шаг. Остановился в 10 метрах от Бартакула, наклонил вперед длинную голову на вытянутой шее. Жесткий кадык, как острие ножа, прошелся вверх-вниз по горлу. «Вижу, нужна моя помощь, отрядник. Добыча не дается тебе в руки. Сначала ты упустил терров, а теперь блеешь перед ними. Забыл, что у тебя нет ушей, чтобы слушать терров, и нет языка, чтобы болтать с ними. Посторонись. Я разговаривать с ними не стану». Гарнизонник Рокмус был воинским начальником Бартакула. Субординация требовала от отрядника беспрекословного подчинения. Но его душа смириться не могла, разрывалась на части от зла, досады, обиды, унижения. «Это я захватил их!» – визгливо проскулил он. Земля из-под его ног начинала уходить. Мозг закипал, парализуя. И в это мгновение мутный взгляд Бартакула выхватил вдалеке новый отряд всадников. Их было не менее 30. Они неслись к берегу во весь опор. На переднем всаднике ветром трепало розовую накидку. Цвет накидки мигом привел чувство отрядника, заставил вздрогнуть. Особый порученец Фера Быхама всегда вызывал страх у дебеземцев. Даже у отъявленных вояк, каким был Бартакул. Дарон никогда не появлялся случайно. Он был не менее коварен, чем городищенский инквиз Самор. Порученцы Дарона всякий раз появлялись неожиданно, и целью их появления мог быть каждый. Отряд Дарона скакал, плотно сомкнувшись, поднимая пыль. Шум скачки сливался с шумом реки. Рокмус также бросил взгляд назад, нахмурился, испытал те же чувства, какие недавно пережил Бартакул, увидав отряд гарнизонника. Верхняя губа Рокмуса сильнее выступила вперед, а кадык судорожно резанул по горлу. Гарнизонник догадался. Появление Дарона связано с тайным поручением Фера. Знать бы, что это за поручение. На душе не так нудно свербело бы. Но все непредсказуемо, когда рядом возникает Дарон. Малкин заметил, как Дебби на берегу забеспокоились. Даже Сумрак не смог скрыть этого. Все определенно были встревожены появлением нового отряда. Забыли о людях. И Ванька воспользовался этим. Стал с друзьями пятиться в воду навстречу потоку. К ребру скалы, надеясь снова скрыться за ним. В этом не было смысла, однако еще больше не было резона торчать на одном месте при виде опасности. Замкнутый круг. Отряд Дарона круто осадил лошадей, накрыв пылью всех. Особый порученец остановился так, чтобы одновременно видеть Рокмуса и Бартакула. Привстал на стременах, круглые глазки, казалось, продырявили каждого из них. Неожиданный вопрос Дарона привел в короткое замешательство Рокмуса и в мгновенную ярость Бартакула. «Рокмус, Фер приказал тебе убить отрядника. Что ж ты медлишь?» Все, что произошло после этого, было за гранью ожидаемого. Конь Бартакула, ужаленный плетью в брюхо, вздыбился и мгновенно преодолел расстояние до гарнизонника. Тяжелый палаш отрядника со свистом жахнул по шее Рокмуса. Тот даже не успел защититься. Голова в кожаном шлеме отделилась от тела, брызнула кровью и упала на камни, покатилась, прочертив кровавый след. Туловище гарнизонника некоторое время оставалось в прежнем положении. Кровавые струи пропитывали красную накидку и текли по кожаным доспехам. Затем медленно начало валиться на бок и сползать с седла. Упала вниз глухо, безжизненно, вцепившись мертвой хваткой в ремень повода. На миг воины оторопели, остановили дыхание. Никто не шевельнулся. Малкин с друзьями замер. Лошадь Рокмуса громко заржала, словно поняла, что случилось. Взбрыкнула и отпрянула в сторону, потащила по камням мертвое тело. Дарон не повел бровью. Его большие уши на мгновение стали торчком, как у собаки, а правая рука резко дала отмашку. Несколько рядовых порученцев в сизых накидках с розовыми нашивками на левой груди вскинули луки и выпустили по стреле. Бартакул не вскрикнул, он как бы недовольно заворчал и захрипел, когда стрелы пронзили его шею, пропороли кожу доспехов и продырявили тело. На лице осталась ярость. Он рухнул с коня тяжело, точно нехотя и не веря тому, что это произошло. Дарон повернул голову к реке, поймал глазками Малкина с друзьями. Вода была им по грудь. Особый порученец бешено закричал, показывая на них. Рубежник у кромки воды торопливо хлестанул коня, отправляя его за людьми. Трое порученцев Дарона тоже пришпорили лошадей, устремляясь в воду. Борясь с потоком, люди упорно уходили. Один за другим. Лугатик, Корюха, Катюха, Рапопед, Сашка и Малкин стали исчезать за утесом. Водой захлестнуло. Дно из-под ног ушло. Когда вынырнули, очутились в густом черном тумане. Вода отхлынула. Люди ощупью притиснулись друг к другу, медленно двинулись к берегу. Почти вышли из реки, и тут Малкин снова потерял под собой опору. Его подкинуло вверх, куда-то потащило, перехватило дыхание. Потом бросило вниз, затем шум в ушах и влажная пелена в глазах.